как в беде, счастья нет. И паруса, что во мне, гасят свой свет. Придирчивый тон, чего он желает, я ветру нагнал до конца. А снег неизменен, когда он туманит, когда раскрывает глаза. Прокурена аура светлой души, когда нет ничего, это может спасти. Зеркало сгинь, себя я не вижу, а может, меня уже нет. Хотел бы я быть восточным кумиром и пламенно вить на заре. Сегодня ты здесь, завтра там. Благо, все есть собою и все по часам. Философ кудрявый, зачем тебе жить? Ты думаешь только о том, где взять пить. Болотная птица, ты клюква, вода. Хотел я узнать, чем ты дышишь, зима.